Глава третья. Последний одинокий ковбой. Алекс. На следующий день меня ждал новый удар. Глеб, самый близкий друг и боевой товарищ, спросил: «Будешь моим шафером?» Он произнес эту разрушающую мир фразу спокойно, как бы невзначай, как будто речь идет о чем-то обыденном и тривиальном. Поэтому я в первый момент даже не осознал значения сказанного. Но до меня быстро дошло. «Ты женишься?» Я вытаращился на друга, как баран на совершенно новые, свежевыкрашенные ворота. «Тебя это удивляет?» Глеб приподнял бровь. «Удивляет? Да я в полном шоке и ауте. Что на тебя нашло? Она беременна?» «Нет, насколько я знаю». «Тогда что случилось?» «Почему сразу случилось?» «По-моему, это естественное развитие событий. Мы с Роксаной почти 2 года вместе». 2 года? Не может быть. Я был по-настоящему удивлен. Неужели с тех пор, как мы с Глебом подвезли 2 студенток, и одна из них ему приглянулась, прошло 2 года? Куда девается время? «Так что, ты согласен?» «Я... да, конечно. Проблеял я». И, помолчав, добавил: «А может, не надо?» «Ревнуешь?» — заржал Глеб. «Обещаю, я тебя не брошу». «Все вы так говорите», — в тон ему произнес я. «А потом становитесь подкаблучниками и сидите вечерами дома с детишками. С кем я буду тусить по клубам?» «А может, и тебе пора?» — осторожно спросил Глеб. «Жениться?» Я посмотрел на друга с непритворным ужасом. «Сбавить обороты. Клубы, виски, бессонные ночи. Не мальчик уже». «Но и ты не старпёр, как некоторые». «Ты на что намекаешь?» «Я не намекаю, я заявляю прямо. Я последний одинокий ковбой среди подкаблучников и старых пердунов». Глеб снова заржал, а потом заявил: «Это мы еще посмотрим». «Да?» «Да. Сегодня идем в клуб. Отметим мою будущую помолвку и твою предстоящую командировку». «Так ты еще не сделал предложение?» «Только собираюсь». «То есть я уже знаю, а твоя будущая невеста еще нет?» «Получается так». «О, я польщён и уже меньше ревную». «Да ну тебя. Ты же уедешь, вернешься, а я уже жених». «Вот блин, почти месяц в Китае. Может, получится быстрее все решить». «Зная наших партнеров, вряд ли». «Я буду стараться. Терпеть ненавижу эту их невнятную еду. Никогда не поймешь, что тебе подали, курицу или рубленые мышиные хвосты. Все измельченное и все в остром соусе». Василиса. «К сожалению, на 5 не получится. Все мастера заняты». Я вздохнула, отодвинув трубку. Клиенты салона красоты «Милан» не должны слышать моих тяжелых вздохов. Мой голос, вне зависимости от обстоятельств, должен звучать вежливо и мило. Но иногда это так тяжело. «Ну, придумайте что-нибудь», — произнесла клиентка. Ее голос был капризным, и я бы даже сказала мерзким, если бы я могла произнести это вслух. «Я бы с удовольствием, но у нас полная запись». «Я постоянный клиент и рассчитываю на вашу лояльность. Могу я поговорить с руководством?» «Да, конечно». Эмма, директор салона, как раз появилась на пороге. Я позвала ее к телефону, она подошла с крайне недовольным видом. Но ее лицо сразу изменилось, когда она услышала голос в трубке. «Конечно, Наталья Петровна, мы организуем для вас окошко. Извините, девочка тут недавно». «Конечно, конечно. Ждем вас с нетерпением». Как только Эмма положила трубку, выражение недовольства вернулось. «Это же Наталья Стрельцова, жена директора стройбанка». Я растерянно хлопала глазами. «Мы не отказываем таким клиентам». «Даже если все занято?» «Даже если все занято», — отрезала Эмма. «Передвинь кого-нибудь, позвони, извинись, запиши ее к Платону или к Крису. Она предпочитает мужские руки». Пришлось изворачиваться, звонить клиенткам, отменять запись, врать, извиняться. Как мне это не нравилось. Сегодня я особенно сильно ненавидела каждую секунду своей работы. Но в салоне очень хорошо платят. И получить такое место сразу по приезду в Москву было большой удачей. То есть дело, конечно, было не в удаче, а в Вике. Она работает в Милане и смогла порекомендовать меня на должность администратора. С Викой мне невероятно повезло. Это чистая правда. Мы познакомились в интернете, на форуме, где понаехавшие в столицу искали соседей по квартире. Я готовилась к отъезду из родного городка, искала жилье, а нашла Вику. Мы подружились с первых строк переписки. Вика сразу озвучила список требований к будущей соседке. Среди них были такие: делиться вкусняшками, не нудеть про уборку, вообще не нудеть, не отбивать парней и тому подобное. Я посмеялась и согласилась с каждым. Благодаря Вике я переехала в столицу чуть ли не на месяц раньше, чем планировала. Она нашла чудесную новую квартиру, не хотелось упускать такой шанс. А еще устроила на работу, помогла освоиться. В общем, не подруга, а золото. Так что надо стараться изо всех сил, чтобы ее не подвести, ведь я здесь по ее рекомендации. Конечно, эта работа временная. Я приехала в столицу вовсе не для того, чтобы обхаживать капризных клиентов салона красоты. Я мечтаю о карьере графического дизайнера. Хочу создавать обложки, упаковки, логотипы, рисовать рекламные плакаты и разрабатывать стили для компаний. Но пока подходящих вакансий нет. Зато есть прекрасное жилье, потрясающая подруга и целый огромный город для исследования. Так что я по-настоящему счастлива и полна надежд. Самостоятельная жизнь вдали от родителей оказалась чудесной. Правда, с отцом я рассталась не лучшим образом. Да и мама не очень-то хотела, чтобы я уезжала. Но со временем они примут мой выбор. Особенно, когда я добьюсь первых успехов. А я обязательно добьюсь. Алекс. Свой забег по клубам мы с Глебом начали с мрака. Это получилось само собой. Я уже забыл о той незнакомке с длинными волосами, пахнущими летом. Ну, почти забыл. Но теперь, конечно, вспомнил. Когда диджей объявил наступление мрака, мне очень захотелось рвануть на лестницу и ждать, когда она появится. Конечно, я не рванул. И она, естественно, больше не пыталась прятаться от шаловливых рук, забравшись на ступеньки. Но я постоянно вертел головой, надеясь увидеть хрупкую фигурку. Узнал бы я ее издалека. Не знаю, но если она снова окажется в моих объятиях, я не ошибусь. Этот неповторимый запах не спутать ни с чем, так же, как ощущение трепещущей птицы в руках. «Кого-то ждешь?» — перекрикивая музыку, спросил Глеб. «Нет». Я отрицательно помотал головой и постарался больше не выискивать ее в толпе, но глаза сами шарили по массе танцующих. Она так и не появилась. Или я ее не увидел, что было неудивительно, учитывая количество народа. Меня осенило. Она вовсе не завсегдатай клуба, иначе не испугалась бы наступившей темноты. Была тут впервые и, возможно, больше никогда не придет. И мы больше не увидимся. А если встретимся случайно на улице, я ее не узнаю, ведь лица я не видел. Все это просто шиза какая-то. И чего я зациклился на этой незнакомке? Придумал себе невесть что. Свежая, как весна, юная, будоражащая. Может, она страшная, как крокодил, или вредная, как черт. Надо просто выбросить ее из головы. Впрочем, это произойдет само собой. Месяц в Китае, напряженная работа, трудные переговоры. Я и думать о ней забуду. Из мрака мы перебрались в Кокоду. Потом зарулили в Париж. Потом... Я не помню. Алкоголь лился рекой, мелькали знакомые и незнакомые лица. В ушах гремела быстрая ритмичная музыка. Очнулся я у себя дома. Я лежал на полу у дивана, Глеб стаскивал с меня ботинки. «О чем мы уже не в клубе?» Еле ворочая языком, выговорил я. «Предпочитаешь спать на стойке?» «Чего?» «Теперь доподлинно известно, кто из нас старый пердун. Заметь, я как огурец, а ты вырубился, упав головой в тарелку с фисташками». «Пошли танцевать!» Мне и правда очень хотелось двигаться под музыку, звучавшую в моей голове. Я попытался встать, и у меня это даже получилось, но ненадолго. Побалансировав немного, я рухнул на диван. Глеб, успевший нажать кнопку кофеварки, принес кофе. Я с благодарностью выпил, а потом признался. «Я старый пердун. Мне надоели клубы. Я хочу сидеть дома с женой и детишками». Я давно это подозревал. «Но где взять хорошую девушку? Вот ты где свою взял?» «Эй, очнись. Мы вместе подвозили студенток от университета». «А, да. А как ты узнал, что она та самая?» «Ну, не сразу. Сначала думал, просто развлекусь на пару недель, а потом понял, что не хочу ее отпускать». «Почему?» «Потому что с ней лучше, чем без нее. Она моя вторая половинка». Я хмыкнул. «Что за романтические сопли? Ты же мужик!» «А ты в хлам. Завтра ничего не вспомнишь. Так что скажи мне, друг, хочешь найти свою вторую половину?» «Разве бывают вторые половины? Все это бред и сказки для девочек». «Может, и бред. Но семья — это не бред». «Да. Вот мои родители, например, живут счастливо почти 40 лет. Как им это удается?» «Видимо, подходят друг другу». «А я не знаю, кто бы мне подошел. «А тебе и не надо знать». «Чего? Ты не знаешь, а судьба знает». «Ты бредишь». «Может, и брежу, но мы не будем полагаться на судьбу. У меня есть одна идея. Вернешься, кое-что замутим». «Чего?» Я широко зевнул, так что челюсти хрустнули. «Спи уже». Глеб толкнул меня в плечо, я упал на диван. Темнота.